Глава третья. Воздушное путешествие в страну вечного холода. Самоделкин и ребята вошли в столовую и сели попить чайку. Карандаш достал из шкафа свои волшебные краски и начал рисовать оживающие картинки. Не успели ребята и глазом моргнуть, как на столе лежали сладкие ватрушки, крендели и булки. Все это прыгнуло на стол прямо со стены, на которой рисовал волшебный художник. «Ну что, ребята, полетим на Южный полюс, или вы холода испугаетесь?» — спросил у ребят мастер Самоделкин. «Конечно, полетим!» — сказала Настенька. «Я давно мечтала посмотреть на живых пингвинчиков. Они такие забавные, очень похожи на дирижеров», — добавила девочка. «Эти животные в любую погоду такие нарядные, во фраках, и очень забавно прогуливаются по хрустящему снегу». «Подумаешь, пингвины!» — отмахнулся Прутик. «На полюсе можно увидеть северное сияние!» «И не только северное сияние!» — вскочил со стула Чижик. «На полюсе живут морские леопарды, морские слоны и даже голуби летают!» — сказал мальчик. В этот момент дверь столовой распахнулась, и в комнату вбежал запыхавшийся профессор Пыхтелкин. «Там что-то с телефоном случилось!» — объяснил старичок-географ. «Я никак не мог вам дозвониться!» «Так что же лежит на дне горячего озера?» — спросил карандаш у Семёна Семёновича Пыхтелкина. «Только вчера в одной старинной книге я прочитал, что много тысяч лет назад, когда еще в Антарктиде не было льда и снега, а было тепло и солнечно, на материке жили люди. Потом на Земле произошла какая-то катастрофа, и Антарктида превратилась в ледяной материк. Но люди, жившие на этой Земле, оставили для потомков сообщение. Это сообщение они спрятали в золотой сундучок и кинули его на дно горячего озера в самом центре Южного полюса», — объяснил географ. «А почему же раньше никто не отыскал этот сундучок?» — спросила Настенька у профессора Пыхтелкина. «Да потому что горячее озеро только недавно обнаружили», — ответил географ. «Оно такое маленькое, что ученые долго не могли отыскать его среди огромных ледяных глыб Антарктиды». «Тогда давайте прямо сейчас полетим на поиски этой таинственной шкатулки», — серьезно сказал Самоделкин. «Мой чудо-вездехода самолет к вылету готов. Осталось только заправить его горючим», — добавил он. В этот момент раздался какой-то подозрительный скрип, и друзья оглянулись в сторону окна. Карандаш заметил, что скрипит оконная рама. Волшебный художник на цыпочках подкрался к окну и выглянул в сад. Прямо под окном стояли разбойники и о чем-то тихо шептались. «Под окном стоят пираты и подслушивают наш разговор!» — схватился за голову Карандаш. «Зачем вы здесь прячетесь?» — нахмурив брови, спросил Самоделкин. «А ну, признавайтесь, что вы снова замышляете?» Грозно спросил маленький Чижик. «Снова какое-нибудь злодейство задумали?» «Мы больше не разбойники», — соврал шпион Дырка. «Мы теперь юные техники и следопыты-любители». «Мы хотим с вами в путешествие отправиться», — ковыряя землю носком дырявого ботинка, сказал пират Буль-Буль. «А откуда вы знаете, что мы в путешествие отправляемся?» — подозрительно спросил Самоделкин. «Значит, вы все-таки подслушивали под окном?» «Мы случайно узнали», — запинаясь, начал врать Дырка. «Нам дворник сказал». «Какой такой дворник?» — удивился профессор Пыхтелкин. «Бородатый такой», — сказал пират Буль-Буль. «Он в парке подметает. Мы шли мимо, а он своей собаке рассказывает. Опять Самоделкин в путешествие собрался, раз на своем дрындолете над парком все утро кружит». «Верно. Я сегодня утром свой летательный аппарат испытывал», — кивнул Самоделкин. «А куда вы отправляетесь?» притворился, что не знает Буль-Буль. «Мы летим на Южный полюс», — сказала Настенька. «А нас возьмете с собой или нет?» Сделав жалобное лицо, спросил шпион Дырка. «Мы будем хорошо себя вести, обещаем вам». «Мы тоже хотим стать учеными», — просипел капитан Буль-Буль. «Возьмите нас с собой, мы хорошие, очень хорошие». «Ладно, идите в дом, нечего тут под окнами стоять», — строго сказал волшебный художник и указал разбойникам на входную дверь. Самоделкин вышел во двор и заправил горючим свой летательный аппарат-дрендолет. А Прутик, Настенька и профессор Пыхтелкин принялись таскать в вездеходе лед свои вещи. Пираты боялись, что их прогонят, и делали вид, что тоже помогают работать. Правда, шпион Дырка выбирал себе самые легкие пакетики и сумочки, а после того, как пират Буль-Буль протер стекло иллюминатора, оно стало еще грязнее, чем было. Ровно через час, когда все вещи были уложены, железный капитан воздушного корабля включил моторы, и дрындолет взмыл в синее небо, разрезая будто острым ножом белоснежные облака. Невиданное путешествие в Антарктиду началось.